При закатном солнце и гладком море можно увидеть зеленый луч. Ты его видел? Неожиданно сказал парень. Нет. И я нет. Вот сижу и жду. Не буду мешать. Не мешай, согласился парень. Тем более, что лирика эта бывает 2 дня в навигацию, и часов через 6 начнется приличный шторм. Откуда знаешь? По штилю и облакам. Подними взгляд. Сашка посмотрел вверх. В безоблачно чистом небе, где-то в середине зенита, вытянулись 3 плотных чечевицеобразных облачка. «Штормовые облака! Радуйся!» «Чему?» «Ты же спешишь? Побежим на отстой! И именно в Тикси!» Сашка стоял у поручней. Начинал задувать легкий ветер. Ветер доносил из-за надстройки тихое бренчание гитары. Вскидываясь на волнах, гидрографическое судно спешило к востоку. Волна еще не была злой, но ветер уже срывал водяную пыль с верхушек, бросал ее на палубу и завывал в снастях и надстройки. Ребята в штормовках мотались по палубе, убирали разбросанное оборудование, вещи. Сашка Ивакин прилепился к поручням. Лицо его было мокрым. Сзади возник бородач, все в той же полярной куртке на голом теле. Куртка и тело блестели, как лакированные. «Пойдем, поможешь!» — крикнул он. За надстройкой было сравнительно тихо. С десяток бочек, обмотанных тросом, шевелились, как живые. «Не могу трос затянуть!» — выдохнул бородач. «Закрутить надо ломиком!» — быстро предложил Сашка. «Закрутишь его!» «Тащи ломик!» — приказал Сашка. Толстенный трос не хотел закручиваться в петлю. Сашка налег, трос еле-еле поддался. Сашка закусил губу и провернул лом 1 раз, 2. Бочки мертво стянулись. «Силен!» — одобрительно выкрикнул бородач. «Давай доски, расклинить надо!» Сашка забрался на бочки и обухом топора стал вбивать куски досок между бочками. Волна вздыбила палубу. Сашка затанцевал на бочках, но удержал равновесие. Осмотрелся, спрыгнул на палубу, мокрый и счастливый. «Порядок!» — удовлетворенно крикнул парень. «Теперь в трюм, там надо кое-что закрепить». Оживленные, мокрые, ребята сидели в крохотной кают-компании вокруг пляшущего стола. Бородач со смехом рассказывал. «Я говорю, Саша, не налегай, судно у нас хлипкое, а он...» Сашка усмехнулся. Сверху пробарабанил по ступенькам парень в зюдвестке. «Дает! Хлебнем в эту ночку!» «Льдов бы не нагнало! Напоримся в темноте и...» Прибегает тот пассажир и спрашивает. «Господин капитан, сколько до ближайшей суши?» 2 мили!» — хрипит капитан. «Направо или налево, господин капитан?» «Вниз!» — хрипит капитан. Судно моталось на волнах, вскидывалось вверх, зарывалось носом. Низкие рваные тучи висели над самым морем, и совсем низко прорезал эту сумятицу желтый холодный солнечный луч. Обтрепанное штормом судно стояло на рейде. Поручни были сорваны, мачта антенны согнулась, и обрывок антенного тросика с гирляндой изоляторов неряшливо свисал с нее. Судно спустили шлюпку. Они пристали к низкому галечному берегу. Сашка выпрыгнул первым, вытащил нос шлюпки. Курчавый юнец с завистью посмотрел на Сашкину фигуру и вдруг спросил: «Вы спортом не занимались?» «Было дело, горные лыжи». «И разряд?» «Мастер, просто мастер, до заслуженного не дотянул». «Цыц, Витек!» — оборвал его бородач. «Вот представь себе, что из этого сопляка лет через 5 будет гидрограф», — обратился он к Сашке. «Отказываешься верить рассудку». Сашка улыбнулся. «Держи». Бородач протянул Сашке конверт. «Что это?» «100 рублей и обратный адрес. Перешлешь, когда сможешь». «Я обойдусь», — спокойно сказал Сашка. «Не будь под конец пижоном», — поморщился бородач. «Попрошу об одном. Если ты все же турист, напиши мне об этом честно. Я себе 50% обрею». «За что ты их так?» «Не переношу, когда без дела шляются по земле. Вопят дурацкие песни и стреляют, куда попало. У меня с ними личные счеты». «Будь», — попрощался Сашка. «Давай, чапай, удачи тебе». Сашка вскинул рюкзак. Бородач столкнул шлюпку. Витек возился с мотором. Он шел по берегу моря. Море было свинцовое, еще не опомнившееся от ночной передряги. Крохотная крачка с отчаянным криком спикировала на Сашку, взмыла, снова спикировала. Все это время и ребята, и чайка, и берег были для Сашки как бы размыты. Над головой, выпустив шасси, с ревом прошел оранжевый самолет полярной авиации. В море впадал маленький прозрачный ручей. Сашка сел на корточки, поднял яркий мокрый блестящий камешек. Второй. Камешки тоже были размыты. Сашка развязал рюкзак и вынул оттуда сверток, раскрыл его. В свертке лежал набор очков. Последние очки имели вовсе уж толстые бронебойные стекла. Сашка начал их примерять, примерял и разглядывал камни. Находка Шаваносова. Однажды в сентябре 1886 года рабочий из поселка у подножия Витватерсранда ударил заступом по скале. Камень засверкал, заискрился. Сомнений не было. Через скалу проходила золотоносная жила. Ганс Шомбрук. С палаткой по Африке. Первый алмаз из знаменитого месторождения Кимберли был найден маленькой девочкой в 1886 году. Ей просто понравился сверкающий камешек.